непонятное ощущение, что она не успела сделать или прожить, пропустила в жизни по неведению, никто не подсказал, что-то особенное, самое интересное, необычное и прекрасное. Что это такое могло быть, не знала. А спросить о таком невозможно. Не сможешь объяснить это свое ощущение. Если нет ему названия, как ты его объяснишь? Да и стыдно ей, которой судьба, по общему признанию, отсыпала счастье полной мерой, высказывать как бы недовольство жизнью. И кому скажешь? Чужие, наверное, подумают, с жиру баба бесится. Самого близкого человека, мужа, такое может обидеть или огорчить. Выходит, не так ей хорошо с ним. А ей хорошо, хорошо. Странные мы бабы, подумала Таисия Михайловна с уже грубоватым юмором. Не только мужчины нас не могут понять до конца, но и сами себя мы не знаем. Корней прочитал в учебнике по астрономии и сказал матери, что жизнь на Земле охраняет озон. Без него все живое было бы сожжено ультрафиолетовыми лучами. Таисию Михайловну это не поразило так, как сына. Она из тех людей, которых невозможно удивить открытиями человеческого разума. Она верит, что человек все может совершить, все открыть. Возможности его беспредельны.